Бобби заерзал на стуле. Мэри все смотрела на него. Решившись приехать сюда, она была уверена, что возьмет над ним верх. Но Бобби казался теперь другим, сильным. Он был местным парнишкой, выросшим в Гарлеме и посещавшим Колумбийский университет на свою атлетическую стипендию. Он хотел одного — играть в баскетбол и посещать веселые вечеринки. Когда она приехала в Нью-Йорк и увидела его во время матча, она была поражена мастерством его игры. Как любовник он был еще искуснее. Она надеялась, что он попадет в национальную сборную, станет звездой, черной лошадкой, на которой она помчится к своему успеху. Но он не умел всецело отдавать себя тренировкам и занятиям, и вскоре был исключен. Он был неудачником, она же не хотела делить с ним эту участь. Она решила, что ему не удастся ее сломить. Сейчас он представлял для нее опасность. Теперь-то она знала, что он действительно неудачник. И ее темная лошадка превратилась в темную тайну. «Хорошо, Бобби, я могу выручить тебя, но только один раз. Клянусь Богом, что напущу на тебя полицию, если ты еще раз вздумаешь позвонить мне. Ты знаешь, что я на это способна. Эй, крошка, не люблю, когда меня запугивают. Это никому не нравится. Понимаешь, что я хочу сказать?» Мэри понимала, что не хотела признаться в этом. «Вот, Бобби, тут все мои сбережения. Возьми их и уходи. И никогда больше не звони мне». Она бросила ему конверт с деньгами. Глаза Бобби расширились, когда он в него заглянул. Мэри видела, как напряглись мускулы на его лице, и слышала, как заскрипели зубы. «Ну, что я могу сказать? Ура!» «Скажи ура себе, Бобби. Ты замужем за одним из богатейших людей с Уолл-стрит, крошка. У тебя квартира на 5-й авеню». «Так пишут газеты». Он перешел почти на шепот. «Поэтому не морочь мне голову сбережениями, которые ты собирала всю жизнь». Он сунул конверт в карман. «Скажи лучше, что это вся наличность, которая у тебя имеется в настоящий момент. Или еще лучше. Это все, что ты от меня получишь, Бобби. Но только не прибедняйся передо мной». Он откинулся назад и улыбнулся. «Думаю, мы понимаем друг друга». Он внимательно посмотрел на нее. «Ты была хороша, Мэри». «Мы были хороши, не так ли, крошка?» Она кивнула. «Хочешь вспомнить былое?» Она почувствовала напряжение внизу живота. Это было как раз то, что ей сейчас требовалось. Но она покачала головой. «Жаль, крошка, потому что ты самая соблазнительная белая бабенка, которую я когда-либо имел». Она встала, силой оттолкнув от себя стул. «Счастливого тебе дня благодарения, Бобби», — произнесла она и вышла из ресторана, надеясь никогда больше не увидеть его. Но было очевидно, что Бобби пока не ушел из ее жизни навсегда. Мигель де Лос Сантос находил определенное удовольствие в том, чтобы подразнить Анни. Зная, что это не лучшее из его достоинств, он, тем не менее, иногда позволял себе этот прием. Если не считать той смешной шляпки, эта женщина по фамилии Парадис действительно понравилась ему. Даже в их первую встречу, когда она все ходила вокруг да около темы их разговора, она без сомнения выглядела привлекательной. Они уже дважды завтракали и один раз обедали вместе. Но все это происходило на ее территории. Теперь же приглашение исходило от него. Он позвонил сегодня, чтобы подтвердить свое желание позавтракать вместе, решив, что они пойдут в Эйше де Куба. Он хотел проверить ее реакцию. Это был кубино-китайский ресторан с доступными ценами в Вестсайде, ближе к тому месту, где жил он. Конечно, он не надеялся на то, что после ресторана они зайдут к нему. Он выбрал именно этот ресторан для того, чтобы посмотреть, как она на него отреагирует, и, может быть, еще для того, чтобы увидеть, как ее при этом передернет. «Я никогда не была здесь прежде», — сказала Анни, усаживаясь в кабинку напротив Мигеля. «Я в этом не сомневался, и поэтому позвольте объяснить, где мы находимся. Это кубино-китайский ресторан». «О, это я знаю. Просто именно здесь я еще не бывала. Я была в Эстрелла де Эйше на пересечении 78-й Бродвея, недалеко от театра «Бекон». Я считаю, что в Мечените, в Челси, лучше всего сохранена подлинность национальной кухни». Она откинулась назад и улыбнулась. Мигель засмеялся. «Выходит, меня можно обвинить в отсутствии оригинальности. Прошу прощения». «Прощаю», — улыбнулась Анни и принялась исследовать содержимое своей до отказа набитой сумочки. «Итак, что вы мне хотите показать?» — спросил он с улыбкой. «Готовы к работе?» Они все еще пытались оправдать свои встречи необходимостью проведения расследования. Мигель, во всяком случае, надеялся, что это был всего лишь предлог. «Да, не исключено. Почему бы тебе не называть меня Анни?» «Я согласен. А меня зовут Мигель. У меня здесь много документов. Это и записи предложений неистового Морти, и кое-какая информация из банка, клиенткой которого была Синтия. Похоже, что перед смертью она была совсем на мели». Анни замолчала. «Я думаю, что Джилл присвоил деньги ее семьи. Она упоминала об этом в своем письме. У Синтии была тетя Эсме, Эсме Степлтон. Не мог бы ты узнать, совершались ли какие-либо финансовые операции от ее имени? Не мог ли Джилл воспользоваться ее акциями?» «Не думаю, это слишком рискованно», — ответил Мигель. Его подкупала ее настойчивость. «Ты действительно хочешь продолжать это?» «Да, конечно». Какое-то время Анни молчала, как будто принимая решение. «Мигель, могу ли я доверить тебе что-то такое, что поможет расследованию, и при этом быть уверенной, что ты не используешь эту информацию, если в этом не будет необходимости?» «Думаю, что можешь». Мигель слушал Анни, которая рассказывала ему об Аароне, об опекунском фонде Сильви и о своем визите к Джиллу Гриффину. «Я все выясню, хотя и не думаю, что это находится в сфере компетенции комитета по контролю за инвестициями. Не исключено, что Джилл нарушил какое-либо положение этой организации», — сказал Мигель. «Жаль, конечно, что твоя дочь лишилась средств фонда, но ведь она может претендовать на одну из многочисленных стипендий. Если крошка похожа на свою маму, она вполне сможет пробить себе хорошую школу», — подумал Мигель. Фонд был учрежден не для оплаты обучения Сильви, а для оплаты ухода за ней. Анни замолчала. «У Сильви болезнь Дауна». Мигель почувствовал, как покраснел. «Анни, извини. Сегодня я уже дважды говорю не впопад. Не вини себя, Мигель. Почему бы тебе не предположить, что ребенок пришел в этот мир здоровым?» Мигель заметил, что голос Анни звучит очень мягко. «Это ведь так естественно. Все остальное кажется вопиющей несправедливостью». «Так я, во всяком случае, думала раньше». Мигелю удалось оправиться от смущения. «Конечно, это несправедливо», — сказал он решительно. «Но почему ты сказала об этом в прошедшем времени? Что изменилось?» Мигель ждал, пока Анни смотрела в пространство. Потом она перевела взгляд на него и ответила. «Меня изменила Сильви». Кивком головы Мигель попросил ее продолжать. «Она и Аарона изменила, только в другую сторону. Тебе, наверное, было очень одиноко». «Да, было», — сказала Анни, опустив голову, и добавила. «Мне и сейчас одиноко». Мигеля тронула открытость Анни. Он хотел утешить ее, погладить по лицу, но сдержался. Какое-то время они молчали. Потом Мигель спросил. «Ваш брак распался из-за Сильви?» Мигель не позволил бы себе вмешиваться в жизнь Анни, если бы не заметил ее желание говорить об этом. «Я бы сказала, что рождение Сильви было проверкой нашего брака на прочность, а не причиной нашего развода. Если бы не Сильви, я бы так и не увидела недостатков Аарона и никогда не сумела бы заглянуть в себя». Анни замолчала, глядя, как официант ставит на стол принесенные блюда. «И что дальше?» — спросил Мигель, не замечая, что беседа прервалась. Анни медленно приподняла крышку блюда и сказала. «Сильви научила меня жить в благоговении». Она положила несколько ложек поджаренного на масле риса сначала Мигелю, потом себе. «А у тебя есть дети?» «Да, двое. Двое мальчиков, которые живут с моей бывшей женой в Нью-Джерси». Мигель заерзал в своей кабинке. С чувством вины он подумал, что Анни оказалась храброй женщиной, храбрее, чем он полагал. «Дева Мария, что бы он делал, если бы один из его мальчиков оказался...» Одна мысль об этом причинила ему страдания. «Ты, наверное, понимаешь, о чем я говорю. Когда маленькие дети делают для себя какое-то открытие, они так благоговейно удивляются тому, что открыли». «Да, я понимаю», — сказал Мигель. «Я помню день, когда первенец открыл для себя детскую машинку, которая висела над его кроватью со дня рождения. Однажды он заметил ее, стал гукать от удовольствия и неистово бить ногой по фарам». Мигель поднял вилку. «Потом она ему приелась, и он переключился на свое новое открытие». «Это естественно, но только не в случае Сильви. Для нее каждый раз все происходит заново. Она радуется вновь и вновь при виде цветных переливов в мыльных пузырях во время купания. Тоже со звездами и с мороженым». «Я называю это ощущение восторгом», — сказал Мигель. «К сожалению, чем старше они становятся, тем труднее им испытывать это чувство». Мигель прожевал кусочек цыпленка в кисло-сладком соусе. «Чего нам ждать от них?» Он пожал плечами. «Я где-то читал, что к 13 годам ребенок успевает увидеть по телевизору 20 000 насильственных смертей. Этого достаточно для того, чтобы из любого выбить это чувство восторга». «Ты часто видишься со своими ребятами?» «Через выходные или когда Милли просит посидеть с ними». «Что же произошло?» Мигель понял, что имела в виду Анни. «Думаю, у нас были разные мечты. Она гналась за американской мечтой. Понимаешь, наверное, понимаешь, что это значит. Машина, загородный дом, отпуск». «А какая мечта у тебя?» «Очень простая. Семья и работа. И именно в такой последовательности». Мигель вытер рот, легко прикоснувшись к нему салфеткой. Милли полагает, что все должно быть по-иному. Она не смогла смириться с тем, что ее муж — государственный служащий. Она называла меня крестоносцем. У вас, как я понимаю, разные подходы к воспитанию детей? Мигель сердито фыркнул. Сказать так, не сказать ничего. Милли все толкует о качественном времяпрепровождении и о всякой другой ученой ерунде. Она ведет их в Макдональдс, потом в салон с видеоиграми. Мигель замолчал. Я говорю ей, что она совершенно оторвалась от своих корней. Ведь не все, что делают белые американцы, они делают лучше других. А как ты проводишь время с детьми? Мигель сел, выставив локти вперед. Я услышал о ветеринаре, который в Пенсильвании разводит лам. Выкармливает и ухаживает за ними. В зоопарке Бронкса лам держит на расстоянии 3 с лишним метров от посетителей, а небольшая табличка содержит всего 3 строчки о жизни этих животных. У всех ли есть возможность посетить ферму, где разводят лам, потрогать их и послушать, как за ними ухаживают? Я был восхищен. А как мальчики? Хозяйка фермы была очень добра и пригласила нас посмотреть на животных поближе. Потом мы пошли в немецкий ресторан, где нам устроили семейную трапезу. Мигель снял с колен салфетку и бросил ее на стол. Легко догадаться, что мальчики вместо этого хотели сначала пойти в Макдональдс, а потом поиграть в видеоигры. Вспомнив это, Мигель не смог скрыть досады. Но я буду продолжать попытки. В следующем месяце я повезу их в городок Кейп-Кот, населенный почти исключительно глухими людьми. Все жители городка пользуются специальным языком жестов. — Неужели? — спросила Анни. — В это трудно поверить. Эта поездка должна оставить у них чудесные впечатления. Эта женщина определенно нравилась Мигелю. Он не решился попросить ее провести с ним День Благодарения, подумав, что это слишком дерзко. Не пообедать ли нам вместе в субботу вечером? Субботний вечер предполагал настоящее свидание, а не деловую встречу. Извини, но у меня уже другие планы на этот день. Но все равно благодарю за приглашение. Она помолчала. Можно мне попросить тебя об одолжении? Мигель удивился ее просьбе. Ведь она только что отшила его. Я собираюсь посетить в эту субботу дочь. Поедешь со мной? Дорога длинная, а я не хочу ехать одна. А шофер мне уже не по карману. Я с радостью принимаю твое предложение. Стюарт Свон сидел в салоне лимузина, припаркованного перед рестораном. На коленях у него лежал фотоаппарат. Он видел, как Мэри Гриффин поспешно вышла из ресторана, дошла до угла, где останавливался маршрутный автобус, и тут же в него села. Стюарт проследил за тем, как автобус влился в поток городского транспорта. Затем увидел, что минутой позже ресторан покинул негр, сидевший за столиком с Мэри. Стюарт решил проследить за Мэри. Когда та одна, без Джилла, неожиданно покинула офис. Он не был уверен, нужно ли это делать. Просто он знал, что Мэри делает что-то неподобающее, и, испытывая на себе ее нелюбовь к нему, как к работнику, он решил, что ему не мешает иметь против нее какое-нибудь оружие. Работая с Джиллом, он кое-чему от него научился. Всего 2 выезда и такая удача. Он только не знал, что в точности значит эта удача. Пока не знал. Он с трудом различал Мэри и ее компаньона сквозь грязное ресторанное стекло. Но он был уверен, что таких улик, как ресторан на отшибе, негр и конверт, который ему передала Мэри, будет достаточно, чтобы ее погубить. Что это? Наркотики? Секс? Или кое-что похлеще? Он приказал шоферу ехать вслед за негром, быстро шагающим по Бродвею. На 96-й улице мужчина вошел в вестибюль роскошного нового здания, так не вязавшегося со стоявшими рядом многоквартирными домами, сдаваемыми в аренду. Да, это был удачный день для Стюарта и плохой день для Мэри. С каждым днем ему становилось все очевиднее, что Мэри Гриффин — недостойная женщина. Стюарт посмотрел на табличку, висящую на здании, и записал название компании, узнав в ней одну из участниц своего пенсионного фонда. Еще один шаг по пути к удаче. Приказав шоферу возвращаться назад на Уолл-стрит, Стюарт улыбнулся себе и стал звонить по оборудованному в машине телефону.